Примерно в четверти мили впереди было расположено шоссе номер 15. Спенсера поразило, что машину протащило так далеко за короткое время. Движение воды было удивительно сильным. Шоссе пролегало над руслом реки, покоясь на массивных подпорках из бетона. Через грязное стекло и потоки дождя поддерживающие опоры моста казались нескончаемыми. Их было слишком много, как будто инженеры проектировали такое абсурдное сооружение только с одной целью — переправить миллионы долларов племяннику сенатора, который занимается бизнесом, связанным с производством бетона. Центральный проход между опорами моста был настолько широк, что там могли проехать сразу 5 грузовиков. Но половина потока захватила узкие промежутки между более тесно стоявшими опорами, находившимися с обеих сторон от главного прохода. Если машину вынесет на опору, все будет кончено. Грузовик нырял, вертелся и быстро приближался к мосту. Вода билась в окно. Течение набирало скорость и становилось все более мощным. Рокки дрожал еще сильнее и зевал от ужаса. «Спокойно, парень, спокойно. Не писай на сиденье. Ты меня слышишь?» Были видны огни машин, которые даже в такую бурю мчались по шоссе. Фары машин скорой помощи отбрасывали яркий свет в темноте. Некоторые автомобили останавливались, чтобы переждать ливень. Перед машиной Спенсера возвышался мост. Наталкиваясь на массивные опоры, потоки воды рассыпались брызгами в насыщенном дождем воздухе. Машина набрала страшную скорость, мчась по течению. Она сильно качалась, и Спенсера начала мутить. «Не писай на сиденье», — повторил он, на этот раз обращаясь не только к Рокки. Спенсер сунул руку под джинсовую куртку, подбитую мехом, и под вымокшую рубашку, и достал зеленый медальон из мыльного камня, который носил на шее на золотой цепочке. С одной стороны камня была вырезана стилизованная голова дракона, с другой изображен такой же стилизованный фазан. Спенсер вспомнил элегантный офис без окон, под китайской мечтой, улыбку Луиса Ли, его подтяжки и галстук-бабочку, тихий голос, я иногда дарю его тем, кому он может понадобиться. Он не стал вынимать его, просто сжал в руке. Ему было немного неудобно, но он цепко держался за медальон. Мост возвышался перед ним в 50 шагах. Эксплорер должен был пройти справа, сквозь лес опор, в опасной близости от них. Фазаны и драконы. Процветание и долгая жизнь. Он вспомнил статую Кван Инь при входе в ресторан. Серьезная защита, охраняющая дом от завистников. И прожив такую жизнь после всего, что выпало на вашу долю, вы еще верите в это? Мы должны во что-то верить, мистер Грант. До моста оставалось 10 ярдов. Потоки воды подняли машину, бросили ее вниз, наклонили вправо, потом отшвырнули влево и силой хлестнули водой по дверям. Бурный поток вынес их в полукруглую тень моста. Они обошли первые опоры моста справа, прошли второй ряд опор на огромной скорости. Вода поднялась настолько высоко, что мост нависал всего лишь в каком-то футе от крыши машины. Течением прибило грузовик ближе к опорам. Он пролетел в опасной близости от третьей и четвертой опор. Фазаны и драконы. Фазаны и драконы. Течение отнесло машину от бетонных столбов и бросило ее сильно и резко в середину мощного потока. Теперь уже грязная вода доходила до верха окон. Река подразнила Спенсера, вселив надежду на то, что они минуют страшную западню моста. Она толкала и бросала их так, как будто они мчались по скоростному спуску бобслея. Но робкий огонек надежды угас, когда вода снова подняла машину и ударила ее о следующую опору. Треск был подобен разрыву бомбы, металл заскрежетал и Рокки завыл. Резкий толчок откинул Спенсера влево. Его не смог задержать даже ремень безопасности. Головой Спенсер врезался в стекло. Несмотря на шум вокруг, он услышал, как стекло триплекс, быстро покрываясь миллионами трещин, тонкими, как волоски, издало такой звук, будто хрустящий кусок тоста внезапно смяли в кулаке. Чертыхаясь, Спенсер приложил левую руку к колбу. Крови не было, в голове начало пульсировать в такт с сердцем. Окно стало мозаичным, составленным из тысяч крохотных осколков стекла, которые держались на пленке, проложенной между двух стеклянных плоскостей. К счастью, боковые окна не пострадали. Но передняя дверь возле Рокки прогнулась внутрь, и там начала капать вода. Рокки поднял голову, теперь он боялся не увидеть опасность. Он жалко скулил, глядя на бешеную воду, на низко нависавший над ними бетонный свод и на треугольник безрадостного серого штормового света за мостом. «Черт», — сказал ему Спенсер, — «если хочешь, можешь писать прямо на сиденье». Машина попала в следующий водоворот. Они прошли две трети туннеля. Шипящая, тонкая, как ниточка, струйка воды потекла через крохотное отверстие в дверной раме. Рокки завопил, когда вода начала капать на него. Машина вырвалась из водоворота, но ее не кинуло на опоры, что было гораздо хуже. Вода сильно поднялась, как будто переваливая через высокий порог, и прижала машину к нависавшему бетонному мосту снизу. Спенсер силой уцепился двумя руками за руль. Он боялся, что его выбросит через боковое окно. Но он не был готов к броску вперед. Когда крыша прогнулась вниз, он упал на сиденье, но отреагировал не слишком быстро. Потолок силой обрушился на его голову. У него из глаз посыпались искры, боль пронзила позвоночник. Кровь рекой струилась по лицу, градом лились слезы, в глазах потемнело. Поток понес машину вниз, и Спенсер попытался подняться на сиденье. У него закружилась голова, и он опять съехал вниз, тяжело дыша. Его слезы были темными, будто смешивались с грязью. Спенсер стал плохо видеть. Вскоре его слезы почернели, как чернила, и он вообще перестал видеть. Он испугался, что слепнет, но паника помогла ему все понять. Слава богу, он не ослеп. Это просто был обморок. Он старался сохранить сознание. Если он упадет в обморок, то может никогда не очнуться. Он балансировал на грани сознания. Сотни серых мошек появились из черноты. Они прыгали из света в тень. Потом он снова увидел кабину. Спенсер постарался выпрямиться на сиденье, насколько позволяла прогнувшаяся крыша. И в этот момент ему опять стало плохо. Он осторожно коснулся головы. Под руками была кровь. Из раны кровь лишь понемногу сочилась. Видно, там была глубокая ссадина. Они снова оказались на свободе. Дождь продолжал стучать по машине. Аккумулятор еще не сел окончательно, и дворники работали. Эксплорер спокойно плыл посредине реки, которая стала еще шире. Ее ширина была равна примерно 120 футам. Вода с силой плескалась о берега и даже заливала их. Было совершенно невозможно представить, какая здесь глубина. Вода неслась быстро, но несколько спокойнее, чем раньше. —